Глава 29. Посланец. Я не мог этого вынести. Думать о том, чтобы вернуться в дом, поесть, а потом попытаться заснуть, пока мертвые лежат в гробах снаружи, нет, это слишком. Я посмотрел в темнеющее небо и решил попробовать их похоронить. Трудность состояла в том, чтобы доставить гробы к могилам без утеса и моей повозки. Тело женщины оказалось самым легким, и я начал с нее. Я не смог поднять гроб, и дело было не в весе. Его размеры и форма не позволяли мне крепко ухватиться. Волочить его было трудно, к тому же так можно было его повредить. И все же я попятился, таща за собой гроб по неровной земле. Солдаты, сколотившие его, изрядно торопились, и шаткая конструкция быстро начала поддаваться. Я остановился, неловко извинился перед покойницей, снял крышку гроба и вытащил тело. Я старался быть уважительным, укладывая ее на землю, однако я не мог не торопиться, относя к яме пустой гроб, а потом чуть ли не бегом вернулся за телом. У могилы я столкнулся с новым затруднением. Я не мог сам осторожно опустить гроб с телом в могилу. Что ж, выбора у меня не было. Сначала я опустил в могилу открытый гроб, а потом осторожно положил в него тело. Я содрогнулся, представив, как неловко мне будет торчать над телом, широко расставив ноги, чтобы закрыть крышку, а потом на нее наступить, карабкаясь наружу. Я действовал из лучших побуждений, но мне было стыдно, словно я намеренно проявил неуважение к покойной. На все это ушло много больше времени, чем я рассчитывал. Закапывать яму мне пришлось уже в темноте, действуя в основном ощупью. Когда я встал у могилы, чтобы обратить к доброму Богу простую молитву, я понял, что не знаю ее имени, сержант не дал мне списка. Я проклял его за бессердечие. Потом я помолился еще и о том, чтобы сохранить подобающее уважение к умершим, сколько бы тел мне не пришлось похоронить. Закинув лопату на плечо, я вернулся к дому. Льющийся из окон свет стал для меня маяком, пока я тащился мимо свежих могил. Мне хотелось поскорее оставить этот день позади, отдохнуть и найти в себе силы пережить предстоящие тягостные испытания. Я собирался войти в дом, вымыть руки, а потом истратить драгоценный листок из моего дневника на то, чтобы записать людей, которых я похоронил сегодня. Женщину я решил отметить в списке как неизвестную женщину, светловолосую средних лет, привезенную сержантом Хостером вместе с телами разведчика Бьюэла Хитча и цирюльника, работавшего возле западных ворот. Если кто-нибудь придет, разыскивая ее, возможно, даты смерти и этого краткого описания окажется достаточно. Я понял, что всю долгую зиму мне предстоит изготавливать дощечки с именами умерших. Отважусь ли я заснуть этой ночью? Нет. Я боялся, что вновь начну ходить во сне. Кроме того, я должен охранять тело Хитча. Мое сердце захолодело, когда я вспомнил о его смерти. Я потерял настоящего друга. Я вздохнул и замкнул свое сердце от горя, пытающегося его опустошить. В ближайшие несколько недель мне потребуются все мои силы. Скорбеть по погибшим я буду потом. Я распахнул дверь. В тот же миг, как я вспомнил, что в доме не могло быть никакого света, я увидел сидящего у затепленного очага Хитча. Я застыл на месте. Он повернулся ко мне и виновато улыбнулся. Его лицо осунулось от чумы, под глазами пролегли глубокие тени. «Заходи и садись, Навер», — хрипло сказал он, — «нам нужно поговорить». В его дыхании я учуял хорошо знакомый мне отвратительный запах чумы. Я отступил на пару шагов, повернулся и бросился к двум гробам, оставшимся стоять у сарая. Крышка того, в котором лежал Хитч, валялась в стороне, гроб был пуст, если не считать мятой простыни на дне. Я вернулся к дому, у двери я замешкался, но решительно отмел свои глупые страхи. Он не умер. Вот и все. Доктор Амикос упоминал о подобных случаях. Больные чумой впадали в такое глубокое забытье, что их принимали за мертвых. Доктор настаивал, чтобы тела оставляли на ночь, только так исключалась опасность случайно похоронить кого-то заживо. Спинка и меня некоторое время считали мертвыми. Я отбросил суеверные страхи. «Клянусь добрым богом, Хич, прости. Я подумал, что ты мне привиделся». Я торопливо подошел к бочке с водой и наполнил котелок. «Мы все считали тебя мертвым. Чистое везение, что я не успел тебя зарыть. Прости. Ты в порядке? Я сделаю кофе. Хочешь воды? Поесть? Проснуться в гробу. Что может быть хуже?» «Вообще не проснуться, я полагаю. Но еще хуже тратить остатки чужого времени на пустую болтовню. Молчи, Невер, и слушай. Я здесь как посланец. Ты ведь ждал меня, не так ли?» Гневные слова Аликеи эхом отозвались в моей памяти. «Она отправит к тебе посланца, от которого ты не сможешь отмахнуться». Меня словно окатило ледяной волной, поднявшейся по позвоночнику, и я едва смог повесить котелок над очагом, не пролив. Меня вдруг затрясло, зубы начали выбивать дробь. Улыбка Хитча сделалась шире, веселым мертвым оскалом. «Замерз? Садись поближе к огню, Невер. У меня мало времени, слушай». «Нет, нет, Хитч, это ты выслушай меня. Когда я учился в академии, доктор Амикос говорил, что некоторые жертвы чумы кажутся уже мертвыми, но потом приходят в себя. Вот почему он не позволял санитарам сразу же уносить тела из палат. Ты просто впал в глубокое забытье и только что из него вышел. Ты смущен и растерян. Тебе необходимо отдохнуть. То же случилось со мной и моим другом Спинком, но мы оба выжили. Дай я принесу тебе воды, а потом съезжу за доктором. Нет, проклятие. Они украли утеса. Ничего, я схожу пешком и приведу помощь, а ты пока отдохни». Он задумчиво покачал головой. «Мне уже не помочь, Навер. Я давно сделал выбор, или, скорее, эта магия сделала его, забрав меня. С тех пор я уже ничего не мог выбирать. Вот о чем я пришел тебе сказать. Ты должен понять, что у тебя нет выбора, когда магия вынуждает тебя что-то сделать. Она может обратить тебя против собственного народа, может заставить делать вещи, в которых стыдно будет признаться даже демону. Сядь, Навер. Пожалуйста, сядь». Я понимал, что должен немедленно отправиться за помощью, но вместо этого расслабленно опустился на стул. Он улыбнулся мне и на мгновение стал похож на прежнего Хитча. Потом он посмотрел на свои ноги. Тут только я заметил, что они босые. Они отправили его в гроб без сапог. Хич заговорил, не поднимая глаз. «Я намерен рассказать тебе кое-что из того, в чем не признался бы демону, Невер. Возможно, это единственный способ убедить тебя, что ты должен подчиниться магии, и точно единственный — очистить мою совесть. Ты сопротивлялся магии, не так ли?» «Хич, честное слово, я не понимаю, о чем ты говоришь. Аликея твердит то же самое. Джадоли и Древесный Страж тоже. Они все говорят, что я должен каким-то образом заставить гернийцев уйти отсюда. Они ведут себя так, словно я знаю, что мне нужно для этого сделать. Но я понятия об этом не имею. Если магия чего-то от меня хочет, ей стоило хотя бы намекнуть мне, как я должен действовать, поскольку я сомневаюсь, что один человек может заставить короля Травена отказаться от дороги к морю, а Гернию отступить. А ты нет?» — он задумчиво покачал головой. «Ну, я не представляю, как такое возможно, но это не моя задача, а твоя». По его губам скользнула тень прежней улыбки. «Я скажу тебе одну вещь про магию. Когда она хотела от меня чего-то, я точно знал, чего именно, и делал это. Это всегда казалось наиболее очевидным выбором. Мне хотелось сделать это больше всего на свете. даже если речь идет о чем-то неправильном, противном моей натуре. Магия делает это простым и даже желанным. Ничего не заставляло меня чувствовать себя лучше, как выполнение ее требований. Он слегка кашлянул и добавил: «Я бы глотнул водички, если ты не против». Его просьба меня немного успокоила. Меня преследовала мысль, что я каким-то образом соскользнул в путешествие по снам и теперь говорил с ним на этой самой другой стороне. Его простая просьба уверила меня, что мы все еще в реальном мире. Я подошел к бочке и зачерпнул ему кружку воды. Когда я протянул ее Хитчу, он выпил все большими жадными глотками. Он наслаждался простой водой так, словно это был чудесный нектар. «Твоя лихорадка прошла, Хитч», — заговорил я, пока он пил. «Позволь мне найти тебе еды. Если ты будешь много пить, есть легкую пищу и отдыхать, с тобой все будет в порядке. Ты выживешь. Я знаю, каким ярким бывает лихорадочный бред, но сейчас ты вернулся в реальный мир, ты в безопасности. Ты будешь жить». Он протянул мне кружку и посмотрел в глаза. «Спасибо, Невер. И не только за воду, но и за надежду, что я выживу. Но нет, во всяком случае, не в этом твоем реальном мире. В том другом, да, я рассчитываю прожить немалое время. На самом деле так мне было обещано, особенно если ты выполнишь задачу, данную тебе магией. Но мое время здесь стремительно истекает, так что дай мне сказать, пока я еще могу. Ты хороший человек, старина. Ты был хорошим солдатом, и, я полагаю, стал бы чертовски хорошим офицером, будь у тебя такая возможность. Впрочем, как и я сам, если бы магия не забрала меня. Надеюсь, ты поймешь, я поступал так только потому, что у меня не было другого выбора. На войне солдатам приходится убивать, а иногда и что похуже делать. Они выполняют приказы. Все понимают, что человек, выполняющий приказ, совершает поступки, которых иначе делать бы не стал. И когда ты будешь вспоминать обо мне, пожалуйста, подумай о том, что я сейчас сказал. Хитч выполнял приказ. Ты сделаешь это для меня?» Во мне зарождалось ужасное предчувствие. Я снял кипящий котелок с огня и снова опустился на стул. «Скажи мне, что ты сделал», — тихо предложил я. «Ты ведь уже знаешь, разве нет?» — Хитч вздохнул. «Я пытался тебя предупредить. Если ты будешь сопротивляться магии, с тобой будут случаться неприятности, которые вынудят тебя делать то, чего хочет магия. Я тебя предупреждал. И не говори, что этого не было. Так овец гонит большой страшный пес. Беги туда, куда он хочет, и тогда тебя не покусают. Меня кусали несколько раз. Я говорил тебе, что у меня были жена и дочь. Настоящая жена, гернийка, носившая красивые платья, накрывавшая на стол и игравшая мне чудесные песенки на арфе. Лалайна. Я ее любил, Невер. Любил ее и нашу маленькую златоволосую дочурку. Но магия хотела от меня другого. Я должен был ездить по пограничью, выполнять ее поручения, а не сидеть дома с ребенком на коленях и слушать нежные песни. Я не хотел оставлять их ни ради магии, ни ради всего мира. И тогда магия забрала их у меня. Они умерли от чумы, и когда я лишился корней, магия смогла направлять меня, куда ей захочется. Похоже на то, что она сделала с тобой. Невеста, материнская любовь, уважение отца. Если бы ты сохранил их, тебя бы сейчас здесь не было, верно? Как только ты стал за них слишком крепко держаться, фють, магия их отняла. Глянь-ка, вот о чем я говорю. Еще осталось кое-что, к чему ты привязан, так? Если ты что-то любишь, забудь об этом. Прежде чем магия это уничтожит или найдет способ заставить тебя забыть. Ты имеешь в виду Эпини и Спинка? Имена Эмзил и ее детей пришли мне на ум, но не сорвались с языка. Даже теперь я не мог признаться Хитчу, что привязан к ним. «Я не знаю, за кого или за что ты цепляешься, парень. Я не магия. Я знаю только, что ты остаешься здесь, когда магия хочет, чтобы ты двигался дальше. И она нашла способ заставить тебя уйти. Не вини меня за это, я лишь посланец. Но я пришел сюда и по своей воле, а не только потому, что меня заставила магия. Потому что, несмотря ни на что, я все еще сын-солдат, как и ты. И у меня еще осталась талика чести». Он с сожалением покачал головой. «Будь я проклят! Через пару минут ты возненавидишь меня, старина. Мне не хочется об этом даже думать, но я сделаю это, прежде чем уйти. Вот почему, пока ты еще не возненавидел меня, я прошу тебя о последней услуге. Я знаю, если ты дашь мне слово, ты его выполнишь, даже если будешь меня ненавидеть, Навер. Ты сделаешь мне одолжение?» «Какое?» — спросил я, вдруг исполнившись подозрений. Он рассмеялся хриплым карканьем стервятника. «Вот видишь, мне не стоило тебя предупреждать. Пару минут назад ты бы сперва согласился и лишь потом спросил бы, что от тебя потребуется. Это довольно просто, Невер. Не хорони меня. Это все, о чем я прошу. Я должен получить дерево. Это высокая честь, которой удостоили меня спеки. Мое собственное дерево. И если они придут, чтобы забрать мое тело, отдай им его, хорошо? Просто позволь им унести его с собой». Просьба Хитча ужаснула меня, однако я, как мог, постарался это скрыть. «Я не собираюсь хоронить тебя, Хитч, потому что ты жив». Его губы растянулись в упрямой улыбке, и он покачал головой, словно мои слова его позабавили. «Просто скажи, что ты не похоронишь меня, и я сделаю все, о чем ты попросишь, Невер. Я знаю, что ты сдержишь слово. Хорошо, я не стану тебя хоронить. Мне казалось, что я потакаю ребенку. А теперь выполни свое обещание. Приляг, я принесу тебе еще воды». Он медленно поднялся на ноги, и я увидел, как жестоко измотала его болезнь. Одежда висела на нем. Он доковылял до моей постели и уселся на нее, пока я ходил за водой. «До свидания, друг мой», — сказал он, когда я протянул ему кружку. «До свидания. Поскольку это я делаю для себя, я смогу умереть, зная, что предупредил тебя. Поэтому я прощаюсь с тобой, пока мы еще остаемся друзьями, ведь через несколько мгновений наша дружба закончится. Ты пожмешь мне руку в последний раз, Невер? Невар! Видишь, я даже зову тебя настоящим именем. Просто пожми мне руку в последний раз, и я расскажу тебе. Ты возненавидишь меня, но я тебя предупредил. Хитч, ты бредишь, ляг, отдохни, я скоро вернусь. Ну, так скоро, как только смогу». Я повернулся к двери. «До свидания, мой друг», — простонал он. «До свидания». Я опасался, что у него снова начнется лихорадка. Хитч говорил так странно. Моя рука легла на дверную задвижку, когда он заговорил. «Я убил Фалу. Задушил ее ремешком с упряжи утеса. А потом я отправился в таверну Ролла и набрался. Хорошенько набрался. Так сильно, что стал рассказывать про тебя, что ты славный парень, но есть в тебе дурная жилка, крутой норов, когда речь идет о женщинах. Я намекнул, что Фала посмеялась над тобой, когда у тебя с ней ничего не вышло. Мы все неплохо повеселились, мол, такой жирный кабан, как ты, пытается поддеть такую маленькую штучку, как Фала. Все знали, что она никогда не лежит спокойно. Она поработает ртом, но на этом все и закончится. Она быстро справляется с делом, это наша Фала. Да, мы все хорошо посмеялись. Потом я выпил еще, меня вывернуло прямо на пол, и я отключился в углу. И на следующий день уехал. А хуже всего то, что потом я чувствовал себя хорошо, просто прекрасно, потому что я делал то, чего хотела от меня магия. Магия хочет, чтобы ты ушел в лес. Если ты не пришел, когда тебя позвала Аликея с ее сладкой пищей, еще более сладким телом, магия воспользуется теми шпорами или хлыстом, какие найдет, так же, как она выгнала тебя из дома. Вот и все. Я закончил. Теперь ты меня ненавидишь, верно? «Наверное, скоро начну», — тихо ответил я. От откровений Хитча у меня кружилась голова. Все куски головоломки встали на свои места. Хитч привел меня в бордель с Арлы Моггом. Устроил ли он так, чтобы Фала вызвалась обслужить меня? Такое случалось. Мужчина мог нанять шлюху для друга в качестве услуги или грубой шутки. Я вспомнил исчезнувший ремешок из упряжи утеса и как интересовался ею сержант Хостер, когда я в последний раз ездил в город. Трое мужчин, напавших на меня. Так вот зачем они это сделали. Они не собирались красть лошадь и повозку. Даже, наверное, не хотели мне повредить, они хотели забрать упряжь утеса и предъявить новый ремешок среди старых. А я их убил. Интересно, где теперь эта упряжь? У Хостера? И знает ли кто-нибудь о том, что она значит? Если я не сбегу из Геттиса в лес к спекам, мой полк повесит меня за убийство Фалы. Как и предупреждал Хитч, у меня не осталось выбора. Если я, конечно, хочу жить. И Хитч, мой друг Хитч, так ловко меня подставил. Любой поверит, что шлюха высмеет толстяка, потерпевшего неудачу в постели. Повод ли это для убийства? Многие так подумают. Посчитают ли меня достаточно тупым, чтобы задушить Фалу частью собственной упряжи? Да, безусловно. Я посмотрел на жалкий остов человека, которому доверял. Я спас ему жизнь, я называл его другом. «Ты уничтожил мою жизнь», — негромко заметил я. «Я знаю», — так же мягко ответил он. «И как человек, и твой друг, я об этом сожалею, Невер. Сожалею, как ни о чем другом. Могу лишь повторить, что магия заставила меня так поступить. Быть может, однажды ты поймешь, что я имел в виду, как она вынуждает и искушает человека делать то, что ей угодно. Я только скажу тебе еще одну вещь, и после этого ты сможешь поступить так, как захочешь. Можешь избить меня до смерти, если это принесет тебе хоть какое-то удовлетворение. Все равно я уже почти там. Но прежде позволь мне сказать. Лучше выполни то, что от тебя ждут. Невер, чем бы оно ни было. Выполни и покончи с этим, и знай, это лучшее, что можно сделать для короля и страны, не говоря уже о тебе самом. Спеки полны решимости выставить нас отсюда. Танец пыли, разносящий чуму, страх в конце дороги, отчаяние, исходящее из леса и переполняющее Геттис — все это тебе кажется ужасной злобной магией, а спекам — мягкими способами убеждения. Они были уверены, что эти меры заставят нас удирать отсюда со всех ног, но у них ничего не вышло, и мы оба знаем, что этого недостаточно. И если ты не найдешь способа прогнать гернийцев, спеки скажут, что Кинроуф потерпел поражение, и пришло время послушать более молодых. Я не особенно прислушивался к словам Хитча. Мой разум искал выход из моих собственных затруднений. Я мог уйти этой ночью и попытаться найти убежище среди спеков. Такое решение не слишком-то меня привлекало. Так я брошу своих друзей, и они поверят тому, что скажет обо мне сержант Хостер. И мысль об Аликее, твердящей, что, мол, она же меня предупреждала, меня не радовала. Но куда сильнее меня страшило, что я вступлю на путь, по которому уже прошел Бьюил Хитч. Я не хотел стать таким, как он сейчас, человеком исковерканным и измученным чуждой ему магией. Лучше оказаться повешенным, чем вести себя словно овца, которую гонит злой пес. Я не стану бросаться прямо в пасть тому, что мне угрожает. Я мог выбирать из двух возможностей. Первое — продолжать работать на кладбище и надеяться, что в ужасах чумы убийство несчастной Фалы забудется само. Но сержант Хостер обещал, что он этого не допустит. Единственной моей надеждой остаться в Геттисе и избежать петли был человек, лежащий сейчас в моей постели и продолжающий говорить слабеющим голосом. «Молодые! Они утверждают, что нужно вести войну так, как ее понимают гернийцы. Может быть, они правы. Они говорят, танцы Кинроува не принесли успеха, и все, чего они ими добились, это гибель лучших и сильнейших. Они молодое поколение и по-новому намерены бороться с нами. Они не хотят отказываться от того, что получают от нас. Им нравятся наши товары. Однако они не желают, чтобы мы жили здесь. Они устали ждать нашего ухода и не станут терпеть то, что мы рубим их старейшие деревья. Некоторые из них считают, что лучшим решением будет явное противостояние, кровопролитие, которое мы поймем, а потом они смогут взять у нас все, что захотят. Ты, Невер, последняя надежда этого избежать. Если ты не сделаешь то, что должен, они начнут войну. Тебе следует знать еще две вещи о спеках. Спеков намного больше, чем считают наши разведчики. И все они до последнего ребенка готовы умереть, чтобы защитить хотя бы одно дерево старейшину. Его голос стих до хриплого шепота, он закрыл глаза. «Хич!» Он смолк, потом повернул голову в мою сторону, но глаз открывать не стал. «Хич, я отправляюсь за помощью. Просто лежи здесь и отдыхай. Я вернусь, обещаю». Он тяжело вздохнул, словно это был его последний вздох. «Не сопротивляйся, Невер. И тогда все будет гораздо проще. Я больше не собираюсь сопротивляться. Хич, я вернусь». Слабая улыбка тронула его губы. «Знаю. Мне хотелось бежать. Однако я понимал, что в таком случае силы оставят меня задолго до того, как я доберусь до города. Поэтому я зашагал быстрым шагом, который, я полагал, смогу выдерживать. Ночь выдалась ясной, взошла луна. Ее свет не позволял различать цвета, но чем дальше я шел, тем лучше мои глаза приспосабливались к сумраку. Луны и дороги под ногами хватало, чтобы указывать мне путь. Я устал до полусмерти. 2 дня подряд я напряженно работал, а бессонная ночь была наполнена диковинными видениями, не принесшими отдыха. Спина болела от работы с лопатой. Меня гнал вперед скорее страх, чем желание спасти Хитчу жизнь. Я хотел, чтобы он выжил, но лишь потому, что хотел убедить его признаться в содеянном. У меня оставался лишь тонкий волосок надежды, но я все еще верил, что постиг истинную суть этого человека. Да, если верить его словам, он совершал ужасные вещи, но в глубинах своего сердца он оставался сыном-солдатом, рожденным исполнять долг. Если Хостер обвинит меня в убийстве Фалы, Хич не станет стоять в стороне и смотреть, как меня повесят за преступление, которое я не совершал. Сунет ли он собственную голову в петлю, чтобы спасти меня? Я не хотел об этом думать. Сейчас нужно решить другую задачу — сделать все, чтобы Хич выжил».